Тростниковая шапка. Как-то решил один отец узнать, любит ли его дочери, а было у него их целых три. Спрашивает он свою старшую дочь: «Скажи, любишь ли ты меня, доченька?» «Конечно, больше жизни своей», — отвечает она. «Это хорошо», — говорит он. И спрашивает среднюю: «А как ты меня любишь, доченька?» «Так крепко, что жить без тебя не могу», — отвечает она. «Очень хорошо», — говорит отец и спрашивает младшую. «А как же ты меня любишь, моя голубка?» «Так сильно, что свою жизнь не могу представить без тебя. Как мясо невозможно представить без соли», — отвечает она. «Ах, как рассердился отец! Значит, ты меня совсем не любишь», — воскликнул он. «А раз так, уходи из моего дома». И он тут же прогнал бедняжку прочь и захлопнул за нею дверь. И пошла она, куда глаза глядят, и все шла и шла, пока не пришла к болоту, поросшему тростником. Нарвала она тростника и сплела себе из него накидку с капюшоном. Закуталась в нее с головы до ног, чтобы скрыть свое красивое платье, и пошла дальше. Долго ли, коротко ли ходила она, наконец дошла до какого-то дома и постучала в дверь. «Не нужна ли вам служанка?» — спрашивает девушка в тростниковом плаще. «Нет, не нужна», — отвечают ей. «Но мне больше некуда идти. Позвольте остаться здесь. Жалованья я не прошу, а делать буду все, что прикажете». «Что ж», — отвечают ей, — «если хочешь мыть горшки и чистить кастрюли, оставайся». И она осталась в этом доме, мыла горшки, чистила кастрюли и делала самую грязную работу. А так как она никому не сказала, как ее зовут на самом деле, все так и прозвали ее «Тростниковая шапка». Однажды по соседству давали большой бал, и всем слугам разрешили пойти посмотреть на знатных гостей. Вся прислуга отправилась туда. И только тростниковая шапка осталась дома, сказала, что очень устала и ляжет спать. А как только все ушли, сбросила свою тростниковую накидку, умылась и в роскошном платье отправилась на бал. И говорят, красивее ее никого не было на том балу. И надо же было такому случиться, что встретила она на балу своих хозяев. Он с первого взгляда полюбил красавицу, не отходил от нее весь вечер, но так и не узнал в ней своей служанки. А она перед самым концом бала потихоньку выскользнула из зала и поспешила домой, чтобы служанки ни о чем не догадались. Быстро накинула на себя накидку из тростника и притворилась спящей. Служанки ни о чем не догадались, а на следующее утро говорят тростниковой шапке: «Зря ты не пошла. Ой, что вчера было на балу?» «Что?» — спрашивает тростниковая шапка. «Знаешь, приехала одна молоденькая девица, не из наших. А уж какая красавица, какая нарядная! Наш хозяин глаз с нее не сводил». «Вот бы мне взглянуть на нее», — говорит тростниковая шапка. «Так в чем же дело? Пошли с нами. Сегодня вечером опять бал дают. Она, наверное, снова приедет». Ничего не ответила тростниковая шапка. А когда настал вечер, снова сказала подругам, что слишком устала и не пойдет со всеми. Но как только те вышли за порог, сбросила с себя тростниковую накидку, умылась и отправилась на бал. Молодой господин уже ждал ее и снова танцевал только с ней и не сводил с нее глаз. Но тростниковая шапка опять покинула его, вернулась домой, набросила на себя тростниковую накидку и притворилась спящей. На другой день служанки снова говорят ей: «Ах, тростниковая шапка, вот бы тебе посмотреть на ту красавицу, ведь она опять была на балу, а наш молодой хозяин глаз с нее не сводил». «Ну что ж», — отвечает тростниковая шапка, — «я, пожалуй, все-таки пойду, посмотрю на нее. Сегодня вечером опять бал, идем с нами, уж она сегодня точно придет». Но когда настал вечер, тростниковая шапка опять не пошла вместе со всеми, а в нарядном платье явилась в разгар веселья. Молодой господин был несказанно рад снова видеть свою красавицу. Танцевал только с ней и на этот раз, набравшись смелости, спросил, как ее зовут и откуда она родом. Но тростниковая шапка ничего не ответила. Тогда он подарил ей кольцо и сказал, что умрет от тоски, если больше не увидит ее. Но перед самым концом бала девушка снова как сквозь землю провалилась. «Эх ты, тростниковая шапка!» — на следующее утро говорят ей служанки. «Не пошла вчера с нами, и не видать тебе теперь той красавицы. Балов-то больше не будет!» «Ах, как жалко! Мне так хотелось на нее посмотреть!» — ответила девушка. «А что же молодой господин?» Он остался с разбитым сердцем. Чего он только не делал, чтобы узнать, куда исчезла прекрасная незнакомка, но все было напрасно. Никто о ней ничего не слышал. И он так затосковал, что занемог, слег в постель и даже есть перестал. «Сварите молодому господину хоть овсяную кашу», — приказала хозяйка своей поварихе. «Может, хоть несколько ложек съест, а то совсем обессилел от тоски по красавице». Повариха тут же взялась за дело. А в это время в кухню как раз вошла тростниковая шапка. «Что ты варишь?» — спросила она. «Кашу для молодого господина», — ответила повариха. «Может, покушает? А то совсем обессилел бедный от тоски по красавице. Как бы не умер». «Дай-ка я сварю», — попросила тростниковая шапка. Повариха замялась, а потом согласилась. Тростниковая шапка сварила для молодого господина овсяную кашу. А когда каша была готова, незаметно бросила в нее колечко, которое он ей на балу подарил. Отнесли кашу больному господину. Он ее съел и тут увидел на дне чашки свое кольцо. «Позовите ко мне повариху!» — приказал он. Повариха бегом поднялась к нему. «Кто варил кашу?» — спросил он. «Я!» — соврала та с перепугу. Но юноша взглянул на нее и сказал. «Нет, не ты. Скажи правду, кто ее готовил. Я не буду тебя наказывать». «Ну, раз так, — отвечает та, — то ее готовила тростниковая шапка». «Позовите ко мне тростниковую шапку!» — сказал господин. И та пришла к нему. «Это ты варила мне кашу?» — строго спрашивает он. «Я», — отвечает она. «А у кого ты взяла это кольцо?» «У того, кто мне дал его», — отвечает девушка. «Но кто же ты такая? Сейчас увидишь». И она сбросила с себя тростниковую накидку и предстала перед ним в своем роскошном платье. Ну, конечно, молодой господин мигом поправился и вскоре повел красавицу под венец. На свадьбу пригласили много гостей. Отца тростниковой шапки тоже позвали, но он так и не догадался, что приглашен на свадьбу к собственной дочери, а девушка держала это в тайне. И вот перед самой свадьбой пошла невеста к поварихе и велела: «Будешь готовить мясные блюда, ни одно не соли». «Невкусно ведь получится», — удивилась повариха. «Неважно», — ответила тростниковая шапка. «Ладно, не буду солить», — согласилась повариха. Настал день свадьбы. После венчания все гости сели за стол. Но когда они попробовали мясо, оно оказалось таким невкусным, что его невозможно было есть. А отец тростниковой шапки отведал одно мясное блюдо за другим и вдруг разрыдался. «Что с вами?» — спрашивает его молодой жених. «Ах», — отвечает он, — «когда-то была у меня дочь-красавица. Однажды я спросил ее, как она меня любит. И она ответила, что не может жить без меня, как мясо невозможно есть без соли. А я решил, что она смеется надо мной, и выгнал бедняжку из дома. А теперь я понял, что она-то и любила меня больше всех. Но где она теперь? Может, ее уже и в живых нет. «Отец, вот она!» — воскликнула тростниковая шапка, бросилась к нему и крепко обняла. С тех пор все они зажили счастливо, живут и по сей день.